Насте повезло хотя бы в этом. Журналиста популярной ежедневной газеты «Гиви Лепартию» ей удалось разыскать в течение 2 часов. Он спокойно сидел в своей редакции и готовил материал для завтрашнего номера. Но понимания в нем она не встретила. Более того, Лепартия держался откровенно враждебно и высокомерно. «Я прошу вас сказать мне, откуда вы узнали о деле Черкасова?» — сказала ему Настя, но по его лицу уже видела, что ничего он ей не скажет. «Я полагаю, что если бы я спросил вас, откуда вы черпаете свои оперативные данные, вы бы мне тоже не ответили». Что ж, она его понимала. У нее было свое дело, за которое она родила. У него свое. И в данном случае интересы их не совпадали. Он сидел перед ней такой невозможно элегантный и надменный, холодно глядя на нее огромными черными глазами, как на полотнах Пиросмани. Лепартия был дьявольски красив и, по-видимому, хорошо знал это. Во всяком случае, скромно одетая невзрачная женщина, пришедшая к нему в редакцию, не вызывала у него никаких эмоций, кроме насмешливого недоумения и легкого раздражения от того, что ради нее пришлось оторваться от работы. «Гиви Семенович, вряд ли имеет смысл делать тайну из очевидных вещей. Вам рассказал об этом Геннадий Свалов. Несмотря на категорический запрет разглашать оперативную информацию и обсуждать проблему с кем бы то ни было. Он совершил служебный проступок и будет за это наказан. Но я прошу вас выслушать меня, потому что у нас есть очень веские причины не предавать дело Черкасова огласке. Вы журналист, и вы наверняка сами понимаете, какие последствия могут произойти из безосновательного разжигания скандала вокруг еврейской темы. Я не считаю это безосновательным. Гибель еврейских мальчиков — достаточное основание для этого. Вы не находите? Нет, — твердо сказала Настя, — я не нахожу. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что гибнут юноши всех национальностей, всех, без исключения. Но почему-то смерть десятков чеченцев, армян, татар или лезгинов не побуждает вас браться за перо? А что евреи? Они особенные? Им судьбой заказано умирать от рук преступников? Или дело в том, что еврейский вопрос, как один из наиболее болезненных, даст вашей газете возможность порезвиться на своих страницах? Вы напрасно пытаетесь меня оскорбить, и не передергивайте. Речь идет не просто о смерти еврейских мальчиков от рук преступников, а о маньяке, целенаправленно их убивающем. Если бы я узнал о том, что ваш Черкасов похищает, насилует и убивает татарских или лезгинских мальчиков, моя реакция была бы точно такой же. Я вам не верю. Вы никогда не стали бы заниматься татарскими или русскими мальчиками, потому что вам это не интересно. Для вас вся изюминка заключается именно в том, что они евреи. С этим можно поиграть. На этом можно сделать ряд громких статей. Не делайте из меня дурочку, Гиви Семенович. Вы своими необдуманными действиями вынуждаете нас задержать преступника уже сегодня, хотя у нас еще очень мало улик против него. Завтра в газетах появятся сообщения, из которых Черкасов поймет, что мы его разыскиваем и обложили со всех сторон, и попытается скрыться и уничтожить все следы. Подумайте хотя бы о том, что где-то он прячет мальчиков, которые останутся совершенно беспомощными после его ареста. Мы же не знаем, где это место, поэтому и оставляем Черкасова на свободе в надежде на то, что он нас туда приведет. И если с мальчиками что-нибудь случится, это будет только на вашей совести, Гиви Семенович, на вашей и на совести Свалова. «Как вы, милиционеры, любите перекладывать на других ответственность?» — усмехнулся Лепартия. «А в том, что Черкасов уже 8 месяцев уничтожает еврейских детей, и никто его не остановил, чья вина?» «Тоже моя. Что наша доблестная милиция делала целых 8 месяцев? Почему не искала его? Почему позволила ему погубить 9 жизней?» Настя поняла, что все бесполезно. Он не слышит ее, не хочет слышать. Он слушает только самого себя. Внезапно ее охватила такая злость, что она почти потеряла контроль над собой. «Гиви Семенович, можно задать вам вопрос не по теме?» «Пожалуйста». «В каком году вы закончили среднюю школу?» «Какое это имеет значение?» — изумился Лепартия. «Я прошу вас ответить, если можно». «В 84-м?» «И потом что, армия или институт?» «Институт? Я не понимаю цели ваших вопросов». «Я тоже не понимаю», — улыбнулась Настя. но мне кажется, что в школе вы были активным комсомольцем, а в институте членом бюро. Я угадала? Ну, да, как вы догадались? По вашей манере вести дискуссию. Вы не желаете вникать в суть доводов собеседника? У вас своя задача – отстоять собственную позицию. Но поскольку истинное содержание вашей позиции не может быть оглашено, вы и не пользуетесь аргументами, подтверждающими вашу правоту, а прибегаете к демагогическим фразам, которые не имеют ничего общего с сутью дискуссии, зато вынуждают собеседника или оппонента оправдываться. Старые приемы плохих партработников. Ты не можешь идти на субботник, потому что у тебя дети болеют, и некому с ними сидеть? А ты знаешь, что в Корее дети от голода умирают? Вот так примерно. Прошу извинить за то, что отняла у вас время. Всего вам доброго. Выйдя на улицу, она уже корила себя за несдержанность. Наверное, не надо было ему грубить, журналисту этому. Теперь обязательно напишет в какой-нибудь статье, что все милиционеры — хамы и грубияны, а женщины особенно. Да ладно, бог с ним.